Глава 10. Решение. «Что, Лив, похоже, ты не очень-то рад своему спутнику», — усмехнулся нищий полоумный старик. Лив не мог вымолвить ни слова. «Барда, Лив же не знает, что ты не тот, за кого себя выдаешь», — ласково сказала Анна, обнимая сына за плечи. Барда стащил себя и бросил на пол грязное лохмотье, которое никогда не снимал. На нем оказалась простая, но чистая одежда. Он расправил плечи, откинул с лица спутанные волосы и гордо поднял голову. Теперь Барда выглядел совсем по-другому, высоким, сильным и гораздо моложе, чем казался. «Я тоже жил во дворце, когда твой отец и король Эндон были юны, Лив», — сказал он. Голос его изменился. «Я сын их старой няни, Мин. Но мы друг друга не знали. Когда они занимались учителями, я готовился стать дворцовым стражем. Но, насколько я себя помню, ты всегда жил во дворе кузницы», — неуверенно возразил Лив. Лицо Барды помрачнело. «Я сбежал из дворца в ту ночь, когда убили мою мать. Я знал, что если останусь, то меня ждет та же участь. Одежда стража помогла мне беспрепятственно пройти через ворота, и я добрался сюда». «Почему сюда?» — спросил Лив. «Я верю, что меня привела судьба. Так же, как когда-то Джарреда», — тихо ответил Бард. «Была глубокая ночь. Вашего дома я в темноте не заметил, спрятался в кузнице и заснул. Когда через несколько часов я проснулся, уже наступил день, но стояли сумерки. Был ужасный ветер. Еще не до конца проснувшись, я выглянул из кузницы и увидел четырех людей. Теперь я знаю, что это были Джаред, Анна, король и королева». Он с усмешкой взглянул на Джареда. «Твой отец был неприятно удивлен, увидев идущего к нему дворцового стража, и одним ударом погрузил меня в сон еще на часок-другой. Лив не представлял, чтобы его добрый отец мог кого-то ударить. Когда я очнулся, то обнаружил, что Джаред и Анна больше меня не опасаются», — продолжил Барда. «Пока я был в сознании, то громко бредил. Так они услышали о горе, постигшем меня, и о грозившей мне опасности, и поняли, что я могу стать им другом». «Так и было», — сказала Анна. «Мы рассказали Барде обо всем и попросили помочь нам разыскать похищенные камни, когда придет время». Барда кивнул. «Я сразу же согласился. Мне хотелось сделать все, что в моих силах, чтобы свергнуть повелителя теней и отомстить за мать». «Невероятно!» — воскликнул Лив. «И все это время ты...» «Все это время я был в безопасности, скрываясь под обличием нищего. Джаред и Анна дали мне кровь и еду и помогали играть свою роль. Взамен я присматривал за тобой с тех пор, как тебе исполнилось 10. Присматривал за мной? Да. После того, как твой отец повредил ногу, я сказал, что один отправлюсь на поиски камней, когда придет время. Но Джаред и Анна не согласились. Они считали, что именно ты должен исполнить клятву отца». Барда посмотрел на родителей. Их лица ничего не выражали, но Лив понял, что по поводу исполнения клятвы было немало споров. Барда хотел идти один. «Он думает, что я буду ему обузой», — пронеслось в голове у Лифа. Но прежде чем юноша успел что-либо сказать, Барда продолжил. «Я согласился взять тебя с собой при условии, чтобы родители позволили тебе одному бродить по городу, чтобы ты увидел жизнь и научился быть самостоятельным. Думаю, это так же важно, как и твое сидение за книжками, но, разумеется, нужно было следить, чтобы ты не попал в настоящую беду». Он улыбнулся. «А это оказалось не так-то просто, молодой человек. Кстати, ты не потерял мою веревку?» Боясь поднять глаза на родителей, Лив отдал моток, который бросил было на пол в углу. Он покраснел, вспомнив, как гордился собой за то, что ему всегда удавалось выйти сухим из воды, как хвастался перед друзьями своей удачливостью. «Значит, дело вовсе не в удаче, и уж тем более не в его ловкости. Все это время Барда присматривал за ним». Лив уставился в пол. Его охватил невыносимый стыд. «Каким же идиотом! Он меня, наверное, считает», — со злобой думал мальчик. «Барда ходил за мной, как нянька за малым ребенком. Должно быть, я ему смешон». Барда снова заговорил, и Лив заставил себя поднять глаза. «Мои нищенские лохмотья сослужили хорошую службу», — спокойно продолжал тот, обматывая веревку вокруг пояса. «Я мог подслушивать, что говорят серые стражи. Никто не опасается полусумасшедшего попрошайки. Именно благодаря сведениям, которые собрал Барда, мы знаем, что настало время отправляться на поиски камней», — добавил Джаррет, с беспокойством глядя на хмурое лицо сына. «Повелитель теней давно лелеял замыслы захватить земли за морем. Сейчас он отзывает войска с нашего побережья и, наконец-то, ослабил наблюдение над Тилуарой. В городе все еще довольно много серых стражей. Но в других частях страны их стало значительно меньше», — подтвердил Барда. «Теперь там шастают разбойники, дикие звери и всякие чудовища. В Тилуаре всегда обитали злобные твари, но раньше их уравновешивало добро. С приходом повелителя теней равновесие нарушилось. Зло стало гораздо могущественнее». У Лифа по спине побежали мурашки, но Барда смотрел прямо ему в глаза. Мальчик скорее бы умер, чем выдал свой страх. Он взял в руки карту. «Вы уже наметили маршрут?» — быстро спросил Лиф. Джаред собирался ответить, но Барда заговорил первым, ткнув карту загрубевшим пальцем. «Думаю, начнем с леса безмолвия». Джаред, Анна и Лиф вздрогнули. Отец прочистил горло и хрипло сказал: «Мы же решили, что лес безмолвия будет последним пунктом путешествия, а не первым». Барда пожал плечами. «Сегодня я кое-что услышал, и это заставило меня переменить план. Серые стражи, так же, как и мы, всегда боялись этого леса. А теперь они вообще к нему не приближаются, потому что понесли там большие потери. Дорога к лесу совершенно свободна, от стражей, по крайней мере». Лиф окаменел от ужаса. «Отправиться в лес безмолвия вместо детских ночных кошмаров когда-нибудь в будущем — это одно. Но пойти туда прямо сейчас?» «Что ты на это скажешь, Лиф?» — спросил Барда. Голос ничем не выдавал его, но мальчик понял, что это проверка. Он незаметно облизнул пересохшие губы, поднял глаза от карты и твердо встретил испытующий взгляд своего будущего спутника. «По-моему, отличный план, Барда», — ответил он. «Если стражи не будут нам мешать, мы сможем выиграть время. А если найдем первый камень достаточно быстро, то это вдохновит нас». Барда отвел глаза. «Я был прав. Он испытывал меня», — подумал Лиф. «Хотел, чтобы я отказался идти. Хотел от меня отделаться, как бы не так. Ну, Джаред?» — спросил Барда. Отец медленно склонил голову. «Похоже, судьба решила изменить все мои планы. Что ж, я должен ей покориться. Делайте по-вашему. Мысленно мы с вами».